Лес манил меня вглубь, одна завеса за другой, как сон. Папоротники гладили мне лоб и обшаривали карманы. «Никто не знает, что ты здесь», — бормотали деревья, покрепче заякориваясь корнями на зиму. Тот, кого травят, учится быть невидимым, иначе заметят и начнут шпынять. Тот, кто запинается, учится быть невидимым, иначе заметят и заставят говорить то, что ты сказать не можешь. Тот, чьи родители ссорятся, учится быть невидимым, чтобы не стать причиной очередной ссоры. Трижды невидимый мальчик — вот кто такой Джейсон Тейлор. Даже я теперь очень редко вижу настоящего Джейсона Тейлора. Пожалуй, только в те моменты, когда мы с ним пишем стихи. Редко в зеркале или в краткие минуты перед самым погружением в сон. Но в лесу он выходит наружу. Ветки, щиколотки, корни, костяшки пальцев, тени возможных тропинок, холмики, что остались от барсуков или римлян, пруд, что замерзнет в январе, деревянная коробка для сигар, прибитая за ухом потайного платана, где мы когда-то собирались строить древесный дом, полнящаяся птицами и треском сучков тишина, зубастые заросли и места, которые ни за что не найдешь, если ты не один. Призраки будущего, которое могло бы быть, совершенно распоясываются в лесах, в лавках концтоваров и в скопищах звезд. Лесам плевать на заборы и границы. Они сами себе заборы и сами себе границы. Не бойся, в темноте лучше видно. Здорово было бы работать с деревьями. Друидов нынче уже нет, но есть лесники. Лесник во Франции. Дереву пофиг, что ты не можешь выдавить из себя ни слова. Меня, как всегда в лесу, пронизало друидные чувства, и от наплыва ощущений захотелось посрать. Я нашел плоский камень и выкопал им ямку в зарослях мать и мачехи. Стянул штаны и присел. Срать на воздухе круто, чувствуешь себя пещерным человеком. Расслабился. Услышал плюх и тихий шелест сминающихся листьев. И когда срешь на корточках, выходит глаже, чем на толчке, а само говно на открытом воздухе больше походит на торф и исходит паром. Единственное, чего я боюсь, что мясные мухи залетят мне в жопу и отложат яйца в кишечнике, а потом личинки проклюнутся и заползут мне в мозг. Мой кузен Хьюго рассказывал, что такое по правде случилось с одним мальчиком по имени Акрон в Огайо. «Интересно. Я нормальный, если вот так разговариваю в лесу сам с собой», — сказал я вслух, только чтобы услышать свой голос. Птица затрелила, как флейта в банке, так близко, словно сидела на изгибе моего уха. Я затрепетал от желания вобрать в себя такое, невбираемое. Если бы я мог залезть в этот миг, как в банку, и остаться в нем навсегда, я бы это сделал. Но у меня заболели ноги от того, что я так долго сидел на корточках. Я пошевелился. Невбираемая птица испугалась и исчезла в туннеле из веточек и сейчас. Я только успел вытереть задницу листьями мать и мачехи, когда огромный пес, ростом с медведя, буро-белый волк, бесшумно вышел из темных кустов. Я думал, сейчас умру. Но волк преспокойно взял в зубы мою сумку «Адидас» и затрусил прочь по тропинке. «Это всего лишь собака», — трясся Глист. «Она ушла, ушла, все в порядке, мы целы». Стон мертвеца зародился где-то глубоко у меня в недрах. Шесть тетрадей, в том числе одна мистера Уитлока, и три учебника. Пропали. Что я скажу учителям? Я не могу сдать домашнюю работу, сэр, ее унесла собака. Мистер Никсон снова введет в употребление порку тростью, лишь для того, чтобы наказать меня за неоригинальность. Я бросился в погоню. Слишком поздно, но застежка ремня расцепилась, штаны свалились, и я полетел вверх тормашками, как Лорел и Харди. Прелые листья в трусах, ветка в носу. Ничего не поделаешь. Я пошел в ту сторону, где скрылась собака. Я изо всех сил вглядывался в листву. Не мелькнет ли удаляющийся клочок белого меха? Уитлок меня просто убьет сарказмом. Миссис Коскомб испепелит яростью. Мистер Ингберроу не поверит. Его неверие будет таким же негибким, как его деревянная линейка. Черт, черт, черт! Мало того, что для ребят в школе я жалкое ничтожество. Теперь еще и половина учителей решит, что я напрасный перевод кислорода. Что тебя вообще понесло в лес на ночь глядя? Это, кажется, сова ухнула. Вот кривая лужайка. Я знаю ее еще с тех пор, когда мы с ребятами всей деревни играли в войну. Очень серьезно играли. С военнопленными, перемириями, флагами, которые противник пытался украсть. Футбольная гетра на палке. И сложными правилами боя. Полусалки, полудзюдо. Гораздо более сложная игра, чем у этих паскиндальцев на Мальверн-Роуд. Когда фельдмаршалы выбирали себе бойцов, меня хватали первым, потому что я классно уворачиваюсь и лазаю. Эти игры были невозможно клевые. Спортивные игры в школе — совсем не то. Спорт не дает возможности побыть кем-то другим, не собой. Сейчас такие военные игры уже никто не играет. Они кончились на нас. Тропинки в лесу с каждым годом зарастают все сильнее, кроме тех, что идут к озеру, где гуляют с собаками. Входы в лес затягиваются проволочными изгородями или колючими кустами, ежевика или фермеры. Если в лес долго не ходить, он превращается в колючие заросли. Люди теперь боятся за детей, которые бегают в лесу по темноте, как мы бегали когда-то. Не так давно в Глостере убили мальчика, разносчика газет. Его звали Карл Бриджуотер. Глостер совсем рядом с нами. Полиция нашла его тело как раз в таком лесу. Вспомнив про Карла Бриджуотера, я немного испугался. Совсем чуть-чуть. Убийца может бросить тело в лесу, но вряд ли он будет сидеть в лесу, подстерегая жертву. Это был бы полный идиотизм. Здесь не Шервудский лес и не вьетнамские джунгли. Чтобы попасть домой, мне достаточно пройти назад по своим следам или, наоборот, идти вперед, пока я не выйду в поля. Да, только без школьной сумки. Два раза я видел белое пятно и вскидывался. Вон, собака! Один раз это оказался белый ствол березы, другой раз — пластиковый пакет. Безнадежно. Впереди обрисовался край старого карьера. Я и забыл про него, так давно мы тут не играли. Высота небольшая, но сверзиться с такой все равно мало кто захочет. Дно карьера было вроде трехсторонней раковины, и наружу вела дорога, идущая к Хейкс-Лейн. Или Пиг-Лейн. Я удивился, заметив на дне карьера огни и услышав голоса. Я насчитал 5 или 6 жилых прицепов, несколько домов на колесах, грузовик, лошадиный фургон, фургон Хилман и мотоцикл с коляской. Шумел работающий генератор. «Цыгане», — подумал я, — «кому еще быть?» У подножья обрыва, над которым я притаился, горел дымный костерок, вокруг которого сидели 7 или 8 фигур, не считая собак. Я не видел ни ограбившего меня волка, ни своей сумки «Адидас». Но, конечно, моя сумка с большей вероятностью окажется здесь, чем в любой другой точке леса. Но вот в чем вопрос. Как мальчику из дома на Кингфишер Медоуз с 4 спальнями, со стеклопакетами Эверест, подойти к цыганам и обвинить их собаку в том, что она украла у него сумку? А придется. Но как? Я же ходил на собрание деревенского кризисного комитета. Но моя сумка... Я решил, что надо хотя бы подойти к лагерю цыган со стороны дороги, чтобы они не подумали, что я за ними шпионю. «Ты чё, всю ночь будешь тут за нами шпионить?» От шуточки дурного папки я обделался на 5 по шкале от 1 до 10. А сейчас была твердая 10. В сгустках темноты у меня за спиной возникло лицо со сломанным носом, полное ярости. Я вроде бы начал умолять: «Нет, я только хотел...» Но я не успел закончить, потому что отступил на шаг. Воздух и пустота. Земля и камни ехали вниз, и я ехал вместе с ними, крутясь, «Тебе повезет, если только ногу сломаешь», — вставил нерожденный близнец. «Крутясь, крутясь, как игральные кости в стакане. Черт, поберегись, осторожно! Фургоны, ключицы, костры!» Я остановился, и из меня вышибло дух. Собаки скакали в дюймах от меня, исходя бешеным лаем. «Пошли вон, сукины дети!» Град земли и камушков. Лавина меня догнала. «Ух ты!» — проскрипел голос. «Да откуда же его черти принесли?» Это было как в кино, когда герой очнулся после обморока, и лица плавают у него перед глазами. Но страшнее из-за темноты. У меня болело сразу в 20 местах. Но болело как ссадины, а не как удар топором. И я решил, что ходить смогу. Перед глазами у меня все тряслось, как в стиральной машине ближе к концу цикла. «Мальчишка упал с обрыва! Мальчишка упал с обрыва!» — раздавалось по карьеру. Людей в свете костра прибывало. Лица у них были подозрительные, а то и враждебные. Старик что-то сказал на непонятном языке. «Его еще рано хоронить. Можно подумать, он со скалы упал». «Ничего», — в рот набился песок. «Вроде ничего». «Парень, встать можешь?» — спросил кто-то рядом. Я попытался, но у земли еще не закончился отжим. «Копыта не держит», — решил хриплый. «Присядь-ка у огонька, муж». «Парень цыганский». «Ну-ка, помогите кто-нибудь». Поддерживаемый чьими-то руками, я сделал несколько шагов к огню. Мать и дочь, обе в фартуках, вышли из жилого прицепа, где по телевизору шли новости срединных графств. Обе женщины были сильно потрепаны жизнью. Одна держала на руках младенца. Дети пихались вокруг, стараясь разглядеть меня получше. Они были явно дичее и намного жестче любого из нашей параллели, даже Росса Уилкокса. Такие мелочи, как дождь, простуда, драки, травля, сроки сдачи домашних заданий, этих ребят явно не волновали. Один подросток ковырял ножом какой-то комок и совсем не обращал на меня внимания. Половину его лица закрывала копна волос. Хриплый оказался тем самым точильщиком ножей. Это меня подбодрило, но лишь чуть-чуть. Когда он стоит у нас на крыльце, это одно дело. Когда я свалился к нему в лагерь, другое. «Простите, я... спасибо, но я лучше пойду». «Бакс, это я его поймал!» Мальчишка с расплющенным носом съехал на заднице вниз по склону. «Но этот Диви сам свалился! Я его не толкал! А надо было! Он за нами шпионил, байстрюк этакий!» Диви чокнутый, цыганский. Точильщик смотрел на меня. «Тебе еще рано уходить, Чаво». «Это...» — висельник перехватил, покажется. «Кажется странным, но я был в лесу рядом с церковью, и только...» — висельник перехватил, присел. «Хотел отдохнуть, как прибежала собака». «Боже, как жалко это звучит». «Ага, огромная собака. Схватила мою сумку и убежала». Ни на одном лице не отразилось и капли сочувствия. «В сумке были все мои учебники и тетради». Из-за висельника я подергивался, как будто врал. «Я пошел за собакой, ну, хотел за ней пойти, но стемнело, и тропинка, ну, что-то вроде тропинки, привела меня к...» Я показал наверх. «А вон туда, я увидел вас сверху, но я не шпионил». Даже у младенца на лице отразилось сомнение. «Честно, я только хотел найти свою сумку». Подросток, который что-то вырезал, продолжал вырезать. «А что тебя вообще занесло в лес?» — спросила женщина. «Я прятался». Сработает только некрасивая истина. «Прятался?» — призвала меня к ответу ее дочь. «От кого?» «От кучи ребят, деревенских». «А что ты им сделал?» — спросил мальчишка со сломанным носом. «Ничего, просто они меня не любят». «Почему?» «Откуда мне знать?» «Да уж наверняка знаешь». Конечно, знаю. Потому что я не один из них, вот и все. Им этого достаточно. Что-то теплое и мокрое оказалось у меня в ладони. Клыкастый пришелец поднял голову. Мужчина с прилизанными назад волосами и бакенбардами фыркнул от смеха, глядя на старика. «Видел бы ты свою рожу, Бакс, когда парень свалился незнамо откуда!» «Я испугался, как будто черт на меня выскочил!» Старик швырнул в огонь пивную банку. «И не стыжусь признаться, слышишь, Клем Остлер? Я думал, он муло с кладбища!» «Вампир-покойник цыганский». «Или это опять год же швыряют в карьер плиты и холодильники, как тогда под Першором?» «Нет, этот Ачтен мне всегда был подозрителен». «Стоянка, цыганский». Либо цыгане выдумывают свои слова для всего, либо берут уже существующие и гнут, как хотят. «И то, что этот, — подозрительный кивок на меня, — вокруг шастает, только подтверждает, что я был прав. Разве не вежливее было бы просто спросить, не видали ли мы твоей сумки?» Точильщик смотрел на меня. «Думал, небось, что мы тебя живьем зажарим?» Женщина скрестила на груди руки, толстые как канаты. «Все знают, что мы не откажемся от кусочка Годжо, так ведь?» «Не цыган, цыганский». Я пожал плечами. Мне было плохо, я не знал, что ответить. Подросток продолжал вырезать непонятно что. Пахло древесным дымом и солярочным выхлопом, человеческими телами и табаком, сосисками с фасолью, кисло-сладким конским навозом. Эти люди свободнее меня, но моя жизнь в 10 раз удобнее, и проживу я, наверное, дольше. «А что, если мы тебе поможем искать эту твою сумку?» — заговорил коротенький мужчина, сидящий на троне, сложенном из шин. «Что ты нам дашь за это?» «А моя сумка что, у вас?» «В чем это ты обвиняешь моего дядю?» — выпалил мальчишка со сломанным носом. «Тихо, Ал!» — точильщик зевнул. «Пока что, насколько я могу судить, он нам ничего плохого не сделал. Но может заработать капельку хорошего отношения, если расскажет, что там было в общинном центре в среду. Небось, говорили про эту постоянную площадку, что муниципальный совет хочет построить на Хейкс-Лейн. В зал набилось полдеревни. Я сроду такого не видал». Честность и чистосердечное признание часто одно и то же. «Да». Точильщик откинулся назад с довольным видом, словно выиграл спор. «И ты ходил, небось?» — спросил тот, кого называли Клем Остлер. Я уже и так слишком долго колебался. «Мой отец взял меня с собой, но собрание прервалось на середине, потому что...» «Потому что вы все про нас выведали, так?» — резко спросила дочь. «Мало что выведали». Такой ответ показался мне самым безопасным. «Эти годжи...» — у Клема Остлера глаза были как щелки. «Они про нас не знают ни на крысиный хвост, а так называемые специалисты еще меньше». Старик по имени Бакс кивнул. «Семья Мерси Уотс поселилась на одной такой разрешенной площадке, у Севен Оукса. Там надо платить, очереди, списки, инспекторы. Выходит, тоже социальное жилье, только на колесах». «В этом вся глупость», — точильщик поковырял в костре. «Мы не больше ваших местных хотим, чтобы площадки строились. Вся этот новый закон, из-за него весь этот чертов шум и поднялся». «Что это за закон такой, дядя?» — спросил мальчишка со сломанным носом. «А вот такой. Он гласит, что если муниципальный совет не построит сколько надо площадок, мы можем ачить, где захотим. Разбивать лагерь, цыганский». «Но если площадки есть, а мы стоим в другом месте, то гаввы могут нас насильно передвинуть на площадку». «Полицейские, цыганский». «Вот зачем им это место на Хейкс-Лейн. А не потому, что они нам хотят сделать чего-то хорошее». «И про это, небось, говорили на этом вашем собрании, а?» Старшая женщина оскалилась на меня. Клем Остлер не дал мне ответить. «А как только они нас привяжут к месту, то примутся запихивать наших чавви в свои школы, а там уж их дрессировать. Да, сэр. Нет, сэр. Слушаюсь, сэр. Превратят нас в кучку дидикоев и кенников, засунут в душные кирпичные дома». «Отщепенцев, отступников, оседлых цыган. Цыганский». «Сотрут с лица земли, как Гитлер хотел. Конечно, постепенно, очень вежливо, но все равно так или иначе от нас избавятся». «Ассимиляция». Мальчишка со сломанным носом неприязненно посмотрел на меня. «Так это называют социальные работники, верно?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Удивляешься, что цыган черномазый знает такие длинные слова, а? Ты меня не узнал, да? Я-то тебя помню. Эти гляделки не забудут лица, если хоть раз увидят. Мы с тобой вместе ходили в школу для малышей тут в деревне. Фрог Мартин, Фиг Мортон, как-то так учительницу звали. Ты ведь тогда уже заикался, верно ведь? Мы играли в эту игру, в виселицу». Память подсунула имя. «Алан Уолл». «Да, Заика, это мое имя, и не трепи его понапрасну». Заика определенно лучше, чем шпион. Мать закурила сигарету. «Что меня больше всего бесит в Годжах, это их манера звать нас грязными, когда у самих туалет в той же комнате, где они моются. И все пользуются одними и теми же ложками и чашками, и моются в одной и той же воде. И мусор не выбрасывают на дождь и ветер, чтобы он сам собой разошелся. Нет, складывают в ящики, чтобы он гнил». Она вздрогнула. «Прямо внутри дома». «И спят прямо со зверями, и все такое». Клем Остлер пошевелил в костре. «Собаки и то грязные, а кошки — блохи, грязь, шерсть, и все прям тут в постели. Верно ведь? Эй, Заика». Я задумался о том, насколько цыганам хочется, чтобы все остальные люди были омерзительными, их вымышленными пороками, как узорами по трафарету, забить свою собственную сущность. «Ну, кто-то позволяет домашним животным спать у себя на постели, но...» «И еще одно...» — Бакс сплюнул в огонь. «Годжи не женятся на одной и той же девушке на всю жизнь. Теперь такого уже не бывает. Им развестись все равно, что новую машину купить. Хотя брачные обещания дают, что куда там». Вокруг костра закивали и укоризненно зацокали языками. Кроме того парня, который что-то вырезал. Я уже решил, что он глухой или немой. «Как тот мясник в Устере, который развелся с Бекки Смит, стоило ей чуточку обвиснуть». «Эти годжи что угодно трахнут, не глядя, что женаты. Не глядя, шевелится оно или нет», — продолжал Клем Остлер. «Как собаки в течке. В любое время, в любом месте. В машинах, в задних переулках, в мусорных контейнерах. Где угодно. И они еще нас называют асоциальными». Тут все разом посмотрели на меня. «Скажите, пожалуйста...» Мне было нечего терять. «Никто из вас, случайно, не видел мою школьную сумку?» «Школьную сумку?» — насмешливо повторил Шинник. «Школьную сумку?» «Ой, ну хватит, не мучайте мальчика», — пробормотал точильщик. Шинник поднял в воздух мою сумку «Адидас». «Такую?» — я придушил облегченный возглас. «Забирай, Заика. Из книг еще никто не научился подхалимничать или тупить». Сумку по кругу из рук в руки передали мне. «Спасибо», — выпалил Глист. «Спасибо». «Фриц что попало притаскивает?» — Шинник свистнул. Из темноты выскочил ограбивший меня волк. «Он джук моего брата, верно, Фриц?» «Собака, цыганский». «Живет со мной, пока брата не выпустят из резиденции в Киддерминстере. Ноги гончие, мозги колее, верно, Фриц? Мне будет тебя не хватать, Фриц. Его закинешь за ограду, и он вернется с жирным фазаном или зайцем. А ты ногой не ступишь в чужие владения, где висит посторонний вход воспрещен, а, фриц?» Резчик вдруг встал. Взгляды всех сидящих у костра обратились на него. Он швырнул мне что-то тяжелое. Я поймал. Это был кусок резины, наверное, бывший кусок шины от трактора. Парень вырезал из куска голову размером с грейпфрут. В ней было что-то от вуду, но выглядела она потрясающе. Какая-нибудь галерея вроде маминой оторвала бы ее с руками. Глаза пустые, как глазницы черепа. Рот — зияющий шрам. Ноздри раздуты, как у испуганной лошади. И если бы страх был вещью, а не чувством, то это была бы именно такая голова. «Джимми!» — Алан Уоллер разглядел голову. «Это твоя лучшая работа!» Резчик Джимми издал радостный звук. «Это большая честь», — сказала женщина. «Джимми, знаешь ли, не раздает такие головы каждому Годжо, который вдруг свалится к нам в табор». «Спасибо, я буду ее хранить», — сказал я Джимми. Джимми спрятался за копной волос. «Это он, да, Джимми?» — Клем Остлер имел в виду меня. «Когда он свалился сверху, он так выглядел, когда упал?» Но Джимми ушел за фургон. Я посмотрел на точильщика. «Можно я пойду?» Точильщик показал мне пустые ладони. «Ты же не арестованный». «Но скажи им», — Алан Уолл показал в сторону деревни, «мы тут не все воры, и не все, что о нас говорят, правда». «Он может говорить хоть до посинения, но они ему не поверят», — сказала дочь, «потому что не хотят верить». Все цыгане смотрели на меня, словно Джейсон Тейлор был послом из страны кирпичных домов, заборов из проволочной сетки и агентов по торговле недвижимостью. «Они вас боятся. Вы правы. Они вас не понимают. Если бы только они могли... Или... Для начала они могли бы просто посидеть тут, согреться у вашего огня и послушать вас. Это было бы уже неплохо для начала». Костер плевался жирными искрами в сосны, которые выстроились вдоль края карьера, и в луну. «Знаешь, что такое огонь?» Точильщик кашляет, как умирающий. «Огонь — это солнце, которое раскручивается из глубины дерева».